Вы набираете номер телефона, вам отвечают: «Слушаю». Вы говорите: «Попросите, пожалуйста, Алексея Петровича». Вы ошиблись и попали в другую квартиру. Как должен звучать нормальный ответ в таком случае? Вы ошиблись номером. Так отвечают вежливые люди. Очень вежливые. Вы, к сожалению, ошиблись номером. Но нередко вы слышите: «Здесь таких нет». Так и тянет спросить: «А какие есть?» И грубое продолжение: «Глядеть надо, когда набираешь». Пустяк, конечно, но настроение испортить вполне может. Мы решили купить телевизор. Много лет обходились без этого непременного предмета современного быта. Я был несколько растерян. По-видимому, наивные вопросы человека, который последний раз имел дело с покупкой телевизора лет 20 назад, привели молодого продавца в раздражение. Он отвечал с ироническим превосходством. Может быть, его досаду вызвало то, что я покупаю не дорогой цветной телевизор, а маленький черно-белый. Телевизор был выбран, но на улице лил проливной дождь. «Можно оставить телевизор здесь на 15-20 минут?» — спросил я. «Сейчас подъеду на такси». «Платите деньги и уходите хоть на все четыре стороны», — ответил продавец. «Почему? За что? Разве не проще было ответить одним словом? Пожалуйста». Или, если по правилам телевизор на короткое время оставить нельзя, сказать: «К сожалению, это не разрешается». Раны от слова вызываются не только грубостью, а часто необдуманным обращением со словом. Журналист описывает внешность героини очерка «Девушки-строителя». Милое лицо, все в веснушках, острые неровные зубы. И веснушки, и неровные зубы – подробности облика запоминающиеся. Они могут быть милыми, но не в таком описании. Вряд ли этот очерк принесет радость его героине. Я особенно остро пожалел ее, потому что однажды в жизни сам пострадал сходным образом. В детстве я был полным и таким остался. Взрослым переношу это легко, а когда был школьником, меня дразнили, и я страдал ужасно. Понадобилось немало выдержки и умения постоять за себя, чтобы дразнить перестали. И вот нас, группу школьников, пригласил в редакцию большой газеты известный писатель. Поили чаем и угощали пирожными. Писатель беседовал с нами о школе, готовился написать очерк. Отвечал на его вопросы и я. Очерк появился. Я развернул газету и похолодел. Он, указав имя, фамилию и школу, назвал меня в очерке языкатым толстяком Сережей. Много ли радости в том, что он похвалил мои ответы? На всю страну прославил меня языкатым толстяком. Сказано было метко. Сколько я ни отбивался, ничего не помогало. Надолго прилипло ко мне это новое прозвище. Ответ был один: в газете так напечатали, значит, так оно и есть. Прошло много лет. Мы встретились с этим писателем в доме отдыха. Разговорились. И я спросил его: «А вы знаете, какое горе вы мне когда-то причинили?» Он страшно удивился. Я рассказал ему эту историю. Он сказал: «Забыл, извините меня». Взрослый я его извинил, мальчишкой же ненавидел. Дети особенно чувствительны к слову, особенно ранимы. Родители, педагоги, журналисты, пишущие о детях, врачи, не забывайте об этом. В одной семье произошел такой случай. Дочка, школьница 5 класса, которая незадолго до того перенесла тяжелое долгое заболевание, вернулась однажды домой бледная и сказала: «В эту школу я больше не пойду». Ничего объяснять она не стала. Видно, была только потрясена безмерно. Лучше умереть, чем в эту школу. Родители решили перевести девочку в соседнюю школу. И только спустя годы она рассказала, в чем было дело. На медицинском осмотре в присутствии подруг школьный врач сочувственно воскликнула: «С таким сердцем жить нельзя». Подруги засыпали девочку вопросами. Она молча оделась и молча вышла из школы. Вышла, чтобы больше никогда туда не возвращаться. никому ничего не сказала, чтобы никого из близких